Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи пришел вопрос из Чебоксар от Марины Игоревны Саблиной. Вопрос короткий, но опасаюсь, что не только одной передачи не хватит, чтобы на него ответить, но целого цикла передач. Владыка, скажите, есть ли будущее у России? И каким оно вам видится? Действительно, трудно ответить на этот вопрос. Я все-таки попытаюсь уложиться в короткие, разумные рамки и поделюсь с вами своими мыслями. У меня нет ответа на этот вопрос. Как его нет, наверное, ни у кого. Когда мы слышим от политиков, государственных деятелей, общественных деятелей, бравурное заявление о том, что я, мол, оптимист, и я верю в будущее, то это эмоциональные ответы. Точно так же можно сказать, я пессимист, и я не верю в будущее. Рационального ответа на этот вопрос сегодня не существует. Существует много оснований к тому, чтобы утверждать возможность для России не просто существовать, но и развиваться, сохранить значительные позиции в мировой политике, сохранить вес великого государства. Но также есть множество оснований сомневаться в том, что России удастся это сделать. Вообще говоря о будущем, никогда нельзя взять ту или другую сторону, плюс или минус, положительный или отрицательный ответ. И это касается не только России, это касается всего человеческого рода. Что произойдет с человечеством? Будет ли человечество способно развить свой потенциал таким образом, чтобы построить мирную, справедливую, устойчивую жизнь. В том смысле устойчивую, что экономика, экологическая система были бы устойчивы и обеспечивали будущее. Или, напротив, борьба за прибыль, погоня за деньгами, за наслаждениями, потеря нравственных ориентиров создадут предпосылки для распада человеческой цивилизации. Будущее, как и вся наша жизнь, альтернативное. Об этой альтернативе нам еще Слово Божие ясно сказало и засвидетельствовало таковую альтернативу. В книге Второзакония говорится о том, что существуют два пути. Путь жизни и путь смерти. И древний библейский автор призывает своих читателей, то есть всех нас, избрать путь жизни. Вот то же самое повествование о двух путях содержится, как мы уже об этом много раз говорили, в древнехристианской литературе, в святоотеческой литературе. Изберем мы путь жизни или путь смерти. А если говорить о пути смерти, что характеризует этот путь? Какие знаки присутствия такой смертельной опасности в истории России ныне существуют? Но, наверное, самая страшная опасность – это вымирание нашего народа. Мы же с вами говорили на тему о демографии. Страна огромная, великая. 7 часов летишь от западной до восточной границы, или даже больше. Под тобой простираются безбрежные просторы неколонизированной земли. Нету дорог, нету городов, нету селений. Колоссальные просторы. И вот на этих колоссальных просторах живет народ, который каждый год сокращается. Кто-то говорит о том, что нас каждый год становится на 1 000 000 меньше. Кто-то ставит под сомнение эту цифру. Не в этом суть проблемы. А суть проблемы в том, что нас становится все меньше и меньше. Ну, а если повнимательнее присмотреться к нам, сколько у нас людей нетрудоспособных, сколько больных, сколько инвалидов, сколько людей, родившихся неполноценными, только потому, что они были зачаты в состоянии похмелья. Сколько людей страдает алкоголизмом в ярко выраженной форме или в скрытой форме. Ведь все эти утверждения о том, что нужно уметь пить, чаще всего скрывают непреодолимое влечение человека к алкоголю. Вопрос жизни нашего народа – это вопрос принципиальной важности. Это действительно вопрос быть или не быть. Ну а когда сокращается нация, когда мы становимся слабее, когда наше здоровье подкачивает, тогда энергии меньше. Тогда то, что Лев Николаевич Гумилев назвал пассионарностью, то есть внутренней динамикой, способностью на подвиг, энергии, внутренней энергии народа, становится все меньше, меньше и меньше. Вот если этой опасной динамике не будет положен предел, если такое развитие нации и общества не будет преодолено совместными усилиями, тогда трудно говорить о будущем России вот в этих границах великого государства. Больно об этом говорить и, наверное, больно это слышать, но нужно понимать масштабы проблемы. Мы все говорим сегодня об экономике, и правильно говорим, экономика – это краеугольный камень материального благополучия людей. Но для кого экономика, если нация сокращается и вымирает? За всем за этим колоссальная нравственная проблема, и мы об этом уже говорили. Я не буду повторять. Я сегодня скажу нечто, может быть, иное. Конечно, нравственное состояние человека определяет его восприятие жизни, его способность преодолевать трудности, его способность выбирать между путем жизни и смерти. Но помимо вот этого нравственного состояния человека, ведь очень важно еще и другое. Воспитание нравственности должно начаться в том числе из преодоления наших недугов. Я уже только что сказал о пьянстве. Но помимо пьянства есть много других недугов. И мы их хорошо знаем. И, может быть, не стоит еще раз о них говорить. Мы должны лучше работать. Мы должны быть более организованными. Мы должны быть более самокритичными. У нас должно быть меньше мечтательности и больше дела. Мы должны выполнять взятые на себя обязательства. У нас есть о чем поговорить на тему о будущем России. В первую очередь, это проблема наша. Наших слабостей, недугов, болезней. И с другой стороны, великая история, могучая культура, духовность народа, его вера. Может ли это все уйти в небытие? В это невозможно поверить. И сегодня мы должны с вами этой силой питаться, на нее уповать и ею вдохновляться. Потому что, пожалуй, другого у нас ничего не осталось. Трудность заключается в том, что на нас обрушивается мощный пропагандистский поток, который вот эту нашу духовную силу задвигает в некое гетто. Я вспоминаю недавнюю передачу на Первом канале где обсуждался вопрос о том, религия это частное дело или не частное дело. Разные люди были приглашены, уважаемые люди, и верующие, и неверующие. Вот мне кажется, что в этой передаче не прозвучало самого главного. Когда мы говорим о том, религия частное дело или не частное дело, мы что имеем в виду? Мы что имеем в виду? Обрядовую сторону? Догматическую сторону? В конце концов, литургическую сторону жизни верующего человека? Отнюдь нет. Мы имеем в виду область, на которую распространяется религиозная мотивация поступков. Нельзя быть верующим человеком и ограничивать мотивацию своего поведения только личной жизнью. Если ты верующий человек, то ты должен поступать как верующий человек во всех сферах своего бытия и своей активности. И в этом смысле религия не может быть частным делом. Нельзя быть христианином дома, на кухне, в столовой и перестать быть христианином на профессорской кафедре, если ты профессор, на месте инженера, на месте рабочего, на месте политика. И задача заключается в том, чтобы христианская мотивация была введена в нашу жизнь, чтобы те 80% процентов российского населения, которые на вопрос о том, кто вы по религиозной принадлежности, отвечают православные, чтобы они жили как православные люди. Вот тогда не будет пьянства. Вот тогда не будет национального забвения, потери национального самосознания. Вот тогда не будет разгильдяйства. Вот тогда не будет отказа от ответственности. Вот тогда возникнет внутренняя динамика. Потому что если посмотреть на историю, то в основном великие свершения мы как народ совершали тогда, когда мы связывали деяния с верой. Кстати, в советский период мы делали то же самое, только во имя ложной веры и ложных богов. Идолов. Задача заключается в том, чтобы мы были верующими людьми реально в жизни, чтобы мы опирались на свою веру, совершая те или иные поступки. Вот тогда мы будем способны преодолеть многие и многие беды и изменить духовное содержание нашей жизни, а вместе с ним содержание нашей жизни вообще. Тогда у России будет будущее. Вопрос о том, верим мы в Бога или не верим, это не философский вопрос только. И тем более, это не шуточный вопрос. От этого вопроса зависит будущее. И России, и всего человеческого рода. Потому что есть два пути. Путь жизни с Богом и путь смерти без Бога. И сегодня, как и в глубокой древности, Слово Божие призывает нас избрать путь жизни. На этом мы заканчиваем передачу. Свидетельствуя нашу веру в силу Божию и в способность изменить человека от греха к святости, от зла к добру, мы одновременно выражаем и нашу надежду на будущее России. Божье благословение пусть пребывает со всеми нами.